Теперь ты знаешь ответ. Губы Джонни шевельнулись. Он побледнел, голос его прозвучал негромко. Он почти шептал: «Я могу отказаться подписать гарантию». Старик мрачно улыбнулся. В его улыбке не было ни тепла, ни радости. «Подпишешь», — хрипло сказал он. «Гордость и тщеславие не позволят тебе отказаться. Видишь ли, я тебя знаю. Я изучал тебя все эти годы. Но даже если ты откажешься, все равно я тебя уничтожу. Твоя доля перейдет к Бенедикту. Тебя выбросят, выбросят. Мы, наконец-то, с тобой покончим». Голос его упал. «Ну, ты подпишешь, я знаю». Джонни невольно, умоляюще протянул к старику руки. «И все это время, когда я оставался с вами, когда я...» У него сел голос. «Неужели вы никогда ничего ко мне не чувствовали? Вообще ничего?» Старик сел в свое кресло. Казалось, самообладание вернулось к нему. Теперь он заговорил тихо, кричать больше не было необходимости. «Вон из моего гнезда, кукушонок! Убирайся, лети!» — сказал он. Выражение лица Джонни медленно изменилось. На скулах заходили желваки. Он расправил плечи, агрессивно выставил вперед челюсть, сунул руки в карманы, сжав их в кулаки. Кивнул в знак того, что понял. «Понимаю». Снова кивнул и вдруг улыбнулся. Улыбка вышла неубедительной, рот у него дергался, в глазах застыло выражение преступника, убегающего от преследователей. «Ладно, злобный старый ублюдок, я вам покажу». Повернулся и, не оглядываясь, вышел. Лицо старика отобразило глубокое удовлетворение. Он захихикал, но тут у него перехватило дыхание. Он закашлялся, и боль в горле заставила его ухватиться за край стола. Он чувствовал, как рак, смерть, ворочается в его плоти, все глубже погружая клешни в горло и легкие, и боялся. От боли и страха он закричал, но во всем доме никто его не услышал. Зимородок был спущен на воду в августе и направился в Северное море. Согласно недвусмысленному приказу старика, на борту находился Бенедикт. Диво, если бы корабль с такими сложными механизмами и такой новаторский по конструкции сразу стал бы функционировать нормально. Август в этом году не стал месяцем чудес. В конце рейса Джонни получил список из 23 необходимых усовершенствований. «Сколько?» — спросил он представителя кораблестроительной фирмы. «Месяц» — в ответе звучало сомнение. «Вы хотите сказать два?» — заметил Бенедикт и громко рассмеялся. Джонни задумчиво посмотрел на него. Он догадывался, что старик побеседовал с сыном. «Вот что я тебе скажу, Джонни!» — Бенедикт все еще смеялся. «Я рад, что эта корова не мое представление о рае». Джонни застыл. Бенедикт, как попугай, повторил слова старика. Другого подтверждения не требовалось. Ленс улетел в Кейптаун и там застал своих кредиторов на грани бунта. Они хотели добиться распродажи, чтобы возместить свои убытки. Джонни провел два драгоценных дня на винной ферме Ларсена в Стелленбоше, чтобы успокоить его страхи. Когда Фифи Ларсен, которая была на 20 лет моложе мужа, стиснула под обеденным столом его бедро,